Сначала она помогала мне, направляла через первые изгибы и повороты, но теперь я был готов взять управление в свои руки. Конечно, мне хотелось бы сказать, что Лорен пережила со мной часы экстаза. Но придется признать, хватило меня в лучшем случае минуты на 4, хотя я сдерживался как мог. Да и из тех 4 минут вряд ли хотя бы одна была как-то особенно приятна для Лорен. Оно и понятно, я понятия не имел, ни сколько продержусь сам, ни как довести до оргазма существо женского пола. Но Лорен все равно сделала вид, будто никогда ничего лучше не испытывала. Она обхватила меня ногами и еще долго удерживала меня внутри себя, когда все уже кончилось. «Как мне нравится, когда ты во мне», — прошептала она. А я, по правде сказать, не испытывал ничего, кроме огромного облегчения. Лорен принесла нам по пиву, и мы пили и болтали, сидя на ее кровати. Мне оставалось пара месяцев до колледжа. Она рассказала, что копит деньги на учебу. Мы поговорили о музыке, о бейсболе, и одна банка пива незаметно сменилась второй. Столько пива сразу я еще не пил никогда в жизни, но возбуждение от первого сексуального контакта пересиливало даже опьянение. Мы стояли у комода и рассматривали ее школьные фотографии, когда Лорен, взглянув на часы, сказала: «Через час вернутся родители. Правда, иногда они приходят и раньше». «Значит, мальчику пора сматывать удочки», — догадался я. «Угу». Она прижала ладони к моей голой груди. «Только ты уже не мальчик, а мужчина. Может быть, трахнешь меня еще разок перед уходом?» Она точно знала, где у меня та самая кнопка. С того дня прошло 19 лет. Край пропасти стремительно приближается, но повернуть назад еще не поздно. В этом-то и вся красота. Пока я не прыгнул, могу передумать. Моя жизнь сложилась неплохо, даже приятно. Мне удалось собраться и пойти дальше. Я еще долго могу вести это размеренное существование. Пусть оно не богато событиями и даже скучновато на чей-то взгляд, но на мой в нем есть смысл, и это главное. Я могу преподавать, и даже если декан Комсток выживет меня из этой школы, я найду другую. Быть может, не столь престижную, но я и там буду учить студентов праву, беседовать о праве, писать статьи и вести блог. Но если отважусь на прыжок, то понятия не имею, где окажусь. Может быть, он станет самой большой ошибкой в моей жизни. Или даже прикончит меня. Глава 43. Вики. Я сижу в кресле с высокой спинкой у входа в бальный зал отеля «Пенинсула», где 800 богатейших жителей Чикаго общаются и играют в рулетку, чтобы собрать средства для программы ознакомления населения с проблемами аутизма. Мое платье, хотя и мало подходит для этой вечеринки, на которую меня, кстати, никто не приглашал, все-таки позволяет не выделяться в толпе. На коленях у меня телефон, в ушах наушники. Я делаю вид, будто ищу что-то в телефоне. На самом деле я в него даже не заглядываю, экран пустой. Зато слова, сказанные сейчас в номере «Золотой берег», раздаются в наушниках вполне четко. Он: «Значит, ты останешься сегодня здесь на ночь?» Она: «Нет». «А ты?» Он: «Это мой номер». Она: «Понятно. А зачем ты мне об этом говоришь?» Он: «Ой-ой, кажется, я сказал что-то неподобающее». Она: «Тебе виднее. Вот скажи, о чем ты сейчас думаешь?» Он: «Вряд ли мне стоит об этом говорить». Она: «Почему же?» Он: «Боюсь получить пощечину». Пауза. Она: «То есть ты думаешь, что я дам тебе пощечину?» Он: «Или моя жена, если услышит». Отлично, тест проведен. А он осторожный. Вроде бы начинает, дает ей возможность развить тему, но каждый раз оставляет себе лазейку для отступления. Она: «Тогда тебе повезло, что ее здесь нет». Прошло 75 минут. Раньше, чем я ожидала. В номере слышимость куда лучше, чем в шумном зале. Почти ничего не мешает. Его стоны, конечно, раздражают, но они же дают подсказку. Он: «Ты какая-то удивительная». Она: «Тебе нравится?» Он. Нравится. Еще как. Она. А так твоя жена делает, Пол? Он. Жена? Жена вообще ничего не делает. Лежит, как мешок с картошкой. Иногда мне пульс у нее проверять приходится. Оба смеются. Примерно через час, то есть уже после полуночи, вниз спускается Мелани. Мы знакомы давно, были когда-то коллегами в развлекательном бизнесе, из которого она так окончательно и не ушла, хотя стала студенткой и вот-вот получит диплом по социологии. Надеюсь, у нее все сложится, и она найдет себе другую работу. А пока Мел подрабатывает привычным способом, хотя подработка и основная работа – это, понятное дело, не одно и то же. Я протягиваю ей конверт. Она открывает его, пересчитывает деньги и говорит: «Здесь больше, чем мы договаривались. Слишком много. Считай, что это бонус. Ты хорошо поработала». «Да уж. Жену свою он не любит, сразу ясно». Она снимает с платья хрустальную брошку и отдает мне. «Думаю, я отсняла все, что там было. Будешь использовать, закрась мне лицо». «Конечно, Мел. Хотя вряд ли до этого дойдет». Мы обнимаемся на прощание. «Не бросай учебу», — говорю я ей. «Обещай, что получишь диплом». «Обещаю. Осталось всего 2 семестра, даже меньше». Вдруг она оглядывается по сторонам, потом наклоняется и шепчет мне прямо в ухо: «Слушай, а чем он тебе насолил, тот парень?» Глава 44. Кристиан. Вики лежит на мне и то наматывает мои грудные волосы себе на пальцы, то снова распускает. Думает о чем-то своем. О чем не знаю, она мне не рассказывает, а я не спрашиваю, боюсь отпугнуть ее излишней настойчивостью. Думаю, не стоит пока выспрашивать, кто я для нее. Финансовый гуру, который к тому же приятен для глаз и очень неплох в постели. Или кто-то поважнее. Гевин прав, главное сейчас деньги. Нельзя упустить приз, до которого осталось всего около месяца. Но чем ближе 3 ноября, тем сильнее я нервничаю, прямо как на бейсболе, когда питчер подает один неберущийся мяч за другим. Но наступает 9-й иннинг, выигрыш уже маячит впереди, и ты вдруг начинаешь напрягаться. А что у тебя вышло с отцом Саймона? История с Теодором Добиосом мне непонятна, и это плохо. Ведь если Саймона Добиоса можно раскачать так, что он пойдет на убийство, то мне лучше бы знать об этом заранее, еще до того, как я помогу Вике украсть у него деньги. Но он, видно, считал, что Саймон был нужен мне только из-за денег. Может, дело было во мне, а может, он так относился ко всем женщинам. Или не доверял Саймону. Это точно. Саймон... Вики упирается подбородком мне в грудь и глядит на меня. Когда смотришь на Саймона, то видишь симпатичного парня, который умеет быть забавным и обаятельным, но при этом до меня у него почти не было серьезных отношений с женщинами. Насколько я знаю, настоящая девушка у него была всего одна, и то лет так в 18. Ее звали Лорен, и она разбила ему сердце. Это было как раз, когда умерла его мать, так что у него тогда вся жизнь перевернулась. «О, так она умерла?» — спрашиваю я, прикидываясь простачком. «Ну, это целая история. Мать Саймона, ее звали Глори, преподавала право, как теперь Саймон. У нее случился удар, который усадил ее в инвалидное кресло, частично повлиял на ее умственные способности и сломал карьеру. Отец Саймона, Тедди, заработал тогда хорошие деньги и стал вести себя как холостяк. Он изменял жене. Саймон его застукал». «Застукал?» «Ага. Их вдвоем. Тедди как раз трахал свою бабенку у себя в кабинете, когда туда зашел Саймон и все увидел». «Жесть». «Точно жесть. Да еще какая. Ведь Саймон буквально боготворил мать. Он не смог сказать ей, что вытворяет за ее спиной Тедди. Так и держал язык за зубами. А потом Тедди промотался, и ему не хватило денег, чтобы оплатить для Глори сиделку на дому. Короче, муж решил поместить Глори в больницу. Саймон психанул, и где-то в это время Глори выпила пузырек болеутоляющего. Она смотрит на меня. Рад, что спросил. «Значит, сам Тедди потратил все деньги на женщин, но не хотел, чтобы сын пошел по его стопам, и поэтому наложил такое условие на фонд. «Наверное. А что случилось с самим Тедди?» Она смотрит на меня долгим взглядом. «Да, неудачно я сформулировал вопрос».